Глава 14. Музилия. Спустя некоторое время Америни привела оживших лесорубов к нам, и все они высказали свою глубочайшую признательность и благодарность прекрасной эльфийке. Ну и меня тоже не забыли. Кроме того, когда вернулись Лумрин, Зигги и Реграль, состоялся серьезный разговор, в ходе которого было заключено важное соглашение между лесом и деревней. По этому соглашению люди обязались оставить лес в покое и больше никогда не вырубать здесь деревья. В свою очередь эльфы... Ох уж эти эльфы. Они предложили то, от чего действительно не отказываются. Они дали разрешение людям спокойно входить в лес и набирать воду из священного источника Витавейс. Однако также они немного припугнули лесорубов, сказав им, что вода утратит свою силу раз и навсегда, если о ней узнает любой посторонний человек не из деревни. Потому что дар этот исключительно для людей из этой деревни и больше ни для кого. С помощью этой священной воды теперь даже на нашей сухой и непригодной к засеву земле можно было заняться выращиванием, скажем, пшеницы, а это намного прибыльнее, чем древесина. И, что самое интересное, этим Витавейсом оказался тот самый маленький родничок, в котором я еще недавно мыла руки, умывалась и набирала для эльфийки воды. Хоть он, как выяснилось, и не обладает такими уж внушительными волшебными силами, но все же это именно он спас Элитарину. Да и меня тоже, а точнее мою руку. Когда я опустила в воды Витавейса свою рану от укуса ядовитого вампика, то основная часть яда вымылась оттуда. И только поэтому моя рука начала всего лишь чесаться, хотя должна была начать вообще отсыхать и отниматься. В общем, получается, что я зря так сильно злилась по этому поводу, так как на самом деле должна была лишь радоваться. После всего этого лесорубов проводили на окраину леса и отпустили с миром. Америни отправилась с ними. Я же осталась здесь, так как в деревне меня уже ничего не держало. На том месте, где ночевал наш защищаемый разнорасовый отряд, Лумрин отыскал два листика ласточкиной травы и тем самым полностью спас меня и мою руку. Кстати говоря, после всего произошедшего он смотрел на меня уже совсем по-другому, не как в момент нашей первой, ну и второй встречи. Вечером того же дня он стал вообще каким-то странным, но потом выяснилось, от чего это было. Лумрин откуда-то узнал, что у меня день рождения, и не придумал ничего другого, как подарить мне его собственный лук. Да я так-то даже и не возражала, это было самое лучшее оружие, которое я когда-либо держала в руках. Также, прознав о моем празднике, Зигги... Вы не поверите. Отыскал где-то несколько подлиственников, а Реграль сварил из них превосходный суп. Оказывается, он просто замечательный повар, кто бы мог подумать. Эльфийка Элитарина уже на следующий день начала посвящать меня во все тайны и трудности в общении с духами. Да и вообще стала моим наставником практически во всем. Я многое узнала об эльфах, об их народе, научилась слушать ветер, понимать деревья, даже пыталась поговорить с животными, но это было сложнее всего. Хотя единственный, кого я понимала без слов, и кто всегда теперь был со мной, это, конечно же, мой ворчливый, но добрый ворчун. «Почему Музилия?» – как-то раз я спросила Элитарину. «А ты что, даже не знаешь?» – удивилась эльфийка, а затем рассмеялась. В ответ я лишь покачала головой. «Эх ты! Да ничего необычного. Просто так иногда называют голубоглазых, светловолосых девушек. И всего-то». Радостно улыбнулась Илли и подмигнула. Конец книги. Спасибо за прослушивание.